В магазине видеоигр Chainmo, 6 число, в магазине видеоигр было не так много людей. Тренд с игрой Minecraft перестал быть настолько громким. Хотя для закоренелых фанатов игры Minecraft ничего не изменилось, большинство игроков растеряло тот самый пыл, который присутствовал у них в самом начале. Конечно, в нее все также играли в компьютерной зоне, но теперь в нее не играло подавляющее большинство игроков. Некоторые игроки сейчас просто сидели в лобби с горячим напитком, и либо болтали, либо читали. Цзяпэн и Чан Сюэ сейчас также общались друг с другом. А почему старшая сестра Вэнь до сих пор не пришла? Разве уже не 2 часа дня? Чан Сюэ посмотрела на свои часы. Цзяпэн тоже был немного озадачен. Странно, старшая сестра Вэнь, очень пунктуальный человек. Она опаздывает уже на 3 минуты, что не является нормальным. Цзяпэн и Чан Сюэ закончили учиться на год позже, чем Вэнь Линвэй. И сейчас успешно работали в разных компаниях. Но в целом Цзяпэн и Чан Сюэ были не так успешны, как Вэнь Линвэй. Первый больше года успел проработать в рекламной компании, а вторая – в технологической компании. И из-за работы они не могли каждый день бывать в магазине видеоигр Chainmo, поэтому зачастую они могли собираться вместе в магазине только по выходным. Хотя Вэнь Линвэй работала в качестве внештатного художника, она помимо этого развивала и свою собственную компанию, из-за чего она могла посещать магазин видеоигр еще реже. Пока они болтали, Вэнь Линвэй толкнула дверь магазина видеоигр и вошла в него. Пробки на дорогах. Вэнь Линвэй села на диван и сказала немного беспомощно: «Я хочу пить». Цзяпэн спросил: «Что ты хочешь пить?» Вэнь Линвэй задумалась: «Горячий чай с молоком». Цзяпэн встал и подошел к стойке регистрации, после чего понес Вэнь Линвэй горячий чай. Чан Сюэ начала болтать с Вэнь Линвэй и рассказала о последних новостях. Вэнь Линвэй оглядела вестибюль и спросила: «А где наш скряга?» Чан Сюэ сказала: «Я не знаю, но скорее всего он сейчас наверху. Он сейчас довольно сильно занят своей новой игрой. Мне подняться к нему?» Вэнь Линвэй покачала головой: «Забудь об этом, давайте просто посидим и отдохнем. Не стоит беспокоить его». Чан Сюэ засмеялась: «Старшая сестра, такое чувство, что ты сильно изменилась после окончания универа, в твоем теле словно появились какие-то материнские зачатки». Вэнь Линвэй закатила глаза: «Материнские зачатки? Не неси чепухи, я просто слишком устала из-за работы». Она откинулась на спинку дивана и сказала с волнением: «На самом деле я скучаю по маленькому магазину видеоигры по скряге. По тем временам, когда у него не было никакой репутации, когда он клепал игры каждый день и успевал проводить время с нами. Но теперь», Чан Сюэ также сказала с легкой улыбкой, «те времена были действительно веселыми и теплыми». Цзяпэн протянул Вэнь Линвэй чашку горячего чая. Вэнь Линвэй протянула руку и взяла ее: «Спасибо». Пока они разговаривали, в вестибюле появился Цань Кун. «А, Цзяпэн, почему ты здесь?» Цань Кун был очень удивлен. Цзяпэн сказал, наполовину шутя: «Почему я не могу прийти?» «Точно, конечно, добро пожаловать». Цань Кун подошел и похлопал по плечу Цзяпэна. Цзяпэн спросил: «Что сейчас делает управляющий?» Цань Кун сказал: «Он сказал, что пропустит обед сегодня, хотя подождите минутку, я позвоню боссу». Цзяпэн поспешно остановил его: «Все в порядке, не беспокой его, мы просто решили тут отдохнуть немного». Цань Кун покачал головой: «Все в порядке, босс сегодня не работает. Кстати, вы пришли в нужное время. Появилась новая игра». Услышав об новой игре, у всех загорелись глаза. «Правда, новая игра? Какого типа?» — спросила Вэнь Линвэй. Цань Кун рассмеялся: «Скоро вы все поймете, подождите минутку, я сейчас». Вскоре после этого к ним спустился Чэньмо. После того, как все обменялись несколькими словами, они стали уговаривать Чэньмо позволить им поскорее поиграть в новую игру. «Эй, ребята, вы совсем не заботитесь обо мне?» Чэньмо почувствовал себя немного беспомощным. Чэньмо сказал несколько слов девушке за стойкой. После этого она кивнула. Вскоре ее голос распространился по всему магазину видеоигр через трансляторы. «Уважаемые игроки, компьютерный игровой клиент игры League of Legends полностью готов. Вы можете поиграть в нашу новую игру в игровой компьютерной зоне на 2-м этаже. После перезагрузки компьютеров иконка игры автоматически появится на рабочем столе». Это сообщение было передано 3 раза, и все игроки, что находились в магазине видеоигр Chainmo, услышали это объявление. «А, новая игра, так быстро, я думал, что новых игр в ближайшем будущем не появится. Давайте посмотрим, что это за новая игра». Все были очень взволнованы, когда услышали о новой игре. Многие люди, что сейчас находились в магазине видеоигр Chainmo, являлись его хардкорными фанатами, плюс от него в последнее время давно не выходило новых игр. Игроки в компьютерной зоне стали ожидать перезагрузки всех ПК, и многие игроки из зоны мобильных игр и виртуальных игр пришли в компьютерную зону. Давайте проверим ее. Цзяпен, Вэньлинва и Чансю и также пришли в компьютерную зону. Вскоре они нашли в углу три свободных компьютера, и они быстро заняли их. Цзяпен не мог не вздохнуть. Магазин видеоигр управляющего действительно становится все более и более популярным. Такая большая компьютерная зона уже почти полностью забита. А теперь вспомните его предыдущий магазин видеоигр и те жалкие 18 компьютеров. Вэньлинва добавила. И когда я впервые вошла в него, в его магазине никого не было. Чэньмо улыбнулся. А во, вы так ясно помните те деньки. Вэньлинва торжествующе сказала. Это означает, что я стала первой гостьей магазина видеоигр компании «Удар молнии». Ну же, скряга, в будущем я хочу получить с этого разные бонусы. Цзяпен нагляделся вокруг и сказал, тут больше нет места, где ты сядешь. Чэньмо небрежно сказал, я не хочу играть, я просто хочу походить и понаблюдать за всеми. Что ж, это хорошо. Все стали дожидаться перезагрузки ПК. Глава 290. Тест новой игры. Вскоре на всех компьютерах появилась иконка на рабочем столе с большой буквой L. Эта иконка была немного похожа на иконку игры Diablo. Цзяпен дважды щелкнул по иконке. Интерфейс входа в систему также был относительно прост. В левом верхнем углу находится логотип игры League of Legends, который был написан с помощью китайских золотых иероглифов, а чуть ниже китайской надписи находилась такая же надпись, только на английском. Однако вместо красивой картинки на заднем фоне находилась простая надпись. Здесь будет очень крутая, красивая, бомбическая, невероятная, динамичная картинка. Цзяпен сказал, управляющий. Чэньмо улыбнулся. Игра еще не полностью готова, некоторые моменты интерфейса еще не готовы. В остальном же все в порядке, сама игра уже полностью готова. Хорошо. Цзяпен зашел в свой аккаунт и вскоре его перебросило в главное меню игры. Вэньлинва и Чансю и так и не смогли понять, что это за игра, и запустили ее со смешанными чувствами. Основной игровой интерфейс также был очень прост. В левом верхнем углу располагались кнопки «Запуск игры», «Домашняя страница», «Карьера», «Коллекция», а в правом верхнем углу «Аватар игрока», «Его валюта и почта». Также справа располагался список друзей, который автоматически импортировал информацию о друзьях из учетной записи. Если игроки были у друг друга в друзьях в самой игровой платформе компании «Удар молнии», то они автоматически были добавлены в список друзей в игре League of Legends. В главном меню на заднем плане циклически отображалось минутное видео с разрушением башен, убийством нейтральных крипов, разрушением трона. Вэньлинва и Чансю и не сразу поняли, о чем будет идти речь в этой игре, но Цзяпен мгновенно понял, в чем суть этой игры, когда он просмотрел этот ролик. Управляющий, геймплей кажется немного похожим на битву богов, это же, сказал Цзяпен. Чэньмо улыбнулся и кивнул. Верно. Чансюэ немного поколебалась. О, тогда все не очень хорошо. Я не смогу адаптироваться к такой сложной игре. Чэньмо сказал. В этой игре есть очень подробные гайды для начинающих, и играть в нее намного проще, чем в Warcraft. Неужели? Я очень подозрительно отношусь к этому, управляющий. Чансюэ все еще хотела немедленно выйти из игры, но она решила дать ей шанс. Интерфейс игры League of Legends был основан на новой версии клиента. И хоть старая версия клиента тоже была хороша, она была чуть хуже новой. Нажав на кнопку запуска игры, игрок увидел бы несколько дополнительных опций, а именно обучение, игра против ботов, обычная игра и пользовательская игра. Когда игрок пройдет обучение и выполнит некоторые требования, он сможет нажать на кнопку «Рейтинговая игра». Конечно, в этой версии Чэньмо не был намерен давать игрокам доступ ко всем режимам сразу. Все эти игроки, которые сейчас будут играть в его игру, новички, поэтому, кроме обучения все остальные режимы были заблокированы, так что они должны были для начала пройти обучение, чтобы получить возможность поиграть в других режимах. Игрок, который войдет со своего аккаунта в игру в первый раз, должен будет пройти обучение. Что касается тех, кто любил поиграть с игроками не своего уровня, то такое порицалось обществом, из-за чего никто не хотел попасться на таком постыдном деле. Да и ограничение игровой платформы Chainmo не давало любителям продажи аккаунтов доступа к кислороду. Игра загружалась очень быстро, потому что в его магазине видеоигр в ПК были установлены лучшие комплектующие. Версия игры League of Legends Chainmo превзошла версию из его предыдущего мира с точки зрения движка и качества изображения, но по сравнению с текущей конфигурацией ПК эта игра все еще была низкопрофильной. Войдя в игру, Цзяпен впервые обратил внимание на перспективу самой игры. Та же самая перспектива, что и у игры Warcraft, Pre-Frozen Throne и игры Diablo. Но вот стиль. Игра Warcraft, Pre-Frozen Throne и игра Diablo были одновременно мрачными и реалистичными, которые выглядели очень серьезно, но игра League of Legends была довольно мультяшной. Особенно модель Кагарина была слишком нереалистичной, его наплечная броня и большой меч вообще не были пропорциональны его телу. Кроме того, яркость и насыщенность игры в целом была очень высокой и очень яркой, даже более яркой, чем локация из игры Diablo, Высшие Небеса. Хотя она и была очень яркой и блестящей, она давала игроку нереальное чувство, из-за которого игрок чувствовал, что словно находился где-то среди небес. С другой стороны, при просмотре карты игры League of Legends он не почувствовал никакой опасности. Вскоре нежный женский голос начал объяснять ему основы игры. «Добро пожаловать в тренировочный лагерь новичков Лиги Легенд. Вы являетесь мощным духом, который может контролировать множество героев. Ваша конечная цель состоит в преломлении тяжелой обороны противника и уничтожении вражеского главного здания, Нексуса. Сейчас же вы управляете одним из сильнейших героев, Гарином. Пожалуйста, нажмите правой кнопкой мыши в указанном месте на карте, чтобы герой начал двигаться к этой точке». С спокойным женским голосом на фоне игроки постепенно начали проходить обучение. Цзяпен нажал на указанное местоположение, и Гарин немедленно пошел к нему. Далее он выслушивал рекомендации по передвижению, о механике тумана войны, о механике навыков, игровых ролей, использования навыков, разрушению башен, возвращению в город для покупки снаряжения и так далее. После этого он начал обучаться убийству нейтральных крипов, изменению угла обзора. Он узнал о том, что если он нанесет последний удар по вражеским миньонам, которые появлялись и шли по линиям каждую минуту, то он получит немного дополнительного опыта и золота. Все это было слишком простым для Цзяпена, поскольку он уже поиграл в Warcraft, Pre-Frozen Throne. Наконец, когда Гарин поднял свой меч и уничтожил вражеский Нексус, в центре экрана появился огромный значок победы. В то же время приятный женский голос, который сказал: «Невероятная победа», также заставил Цзяпена почувствовать себя очень комфортно. Осмотревшись, он понял, что Вэнь Лин Вэй Чан Сю и все еще проходили обучение. Глава 291. Тест новой игры. И они обе играли на так называемой зафиксированной перспективе, смысл которой заключался в том, что герой всегда будет находиться в центре экрана, и перспектива обзора игрока будет перемещаться вместе с героем. Очевидно, что для игр, где требовалось постоянно следить за сражениями на другой части карты, такая перспектива была самой неподходящей. В обучении также говорилось о том, что если игрок нажмет на кнопку Y, то сможет переключиться между свободной перспективой и фиксированной перспективой. По умолчанию уже стояла свободная перспектива. Другими словами, и Вэнь Лин Вэй, и Чан Сюэ добровольно решили играть на зафиксированной перспективе игры. Цзяпен был немного озадачен. «Вы не чувствуете себя некомфортно на зафиксированной перспективе?» «Эх, почему?» – спросила Чан Сюэ. «Разве она не очень удобна? Так я могу быстро найти своего героя, так же, как и в игре Diablo. Это же очень удобно». Вэнь Лин Вэй также сказала: «Верно, разве это не то же самое, что и Warcraft?» Цзяпен. Некоторое время он наблюдал за действиями этих двух и понял, что они были ужасны. Чан Сюэ играла очень безопасно, Гарин, очевидно, был танком, но она играла им как саппортом, и всегда избегала драк, если у нее было меньше половины здоровья. Она даже купила 3 единицы оборонительного снаряжения, но так и не решилась войти в зону атаки башни. Цзяпен мог только начать терпеливо объяснять им: «Нажимая на кнопку Е, вы все еще можете управлять Гарином и крутиться вокруг вражеских героев. Урон башни можно проигнорировать, но только ее первые 2 выстрела, ибо больше 2 выстрелов отнимают уже приличное количество хп. Ульт Гарина, конечно, силен, но не выкидывайте его при первой же возможности. Почему вы купили 2 сапога? Эффект от 2 сапогов не будет складываться. О, конечно же, я знаю, что у Гарина 2 ноги. Самые элементарные и базовые знания игры League of Legends были очень просты. О многих вещах даже не нужно было долго думать, так как они были понятны при первом же взгляде. Но Чан Сюэ и Вэнь Линвэй многое не понимали. На самом деле многие игроки будут совершать те же ошибки, что и Цзяпэн, то есть будут переоценивать себя и будут пытаться помочь другим. Существовало множество игр, которые было трудно освоить. Для таких игроков, как Цзяпэн, игра Warcraft, Pre-Frozen Throne была чем-то сложным, кастомка Битва Богов была довольно простой, а игра League of Legends была легкой при первом взгляде. Но для таких игроков, как Чан Сюэ, игра Warcraft, Pre-Frozen Throne и кастомка Битва Богов были слишком сложными. В игру League of Legends она еще сможет худо-бедно поиграть, но вот мобильная игра не обзойдет для нее как нельзя лучше. Если игрок ограничит свое ведение серьезными играми, то игра League of Legends будет казаться ему не более, чем шуткой. Разве концепт управления одним героем с помощью мыши и нажатием клавиш не был слишком простым? Но что насчет сложных героев, на которых нужно было действительно долго и упорно играть, чтобы смочь играть на них хорошо, не говоря уже о сложных механиках, где помимо всего прочего игрокам нужно успевать следить за всем полем боя, и уже это было довольно трудным делом для подавляющего числа игроков. По данным из предыдущей жизни Чэнь Мо, около 37% игроков не вырывались из бронзовой лиги. Если добавить игроков из золотой лиги, то этот показатель составит около 59%. Статистика у каждого сезона была чуть другой, но в целом плюс-минус такой же. Эти данные не означали, что сама игра была какой-то плохой, они отражали объективный факт. Большая группа игроков в основном была распределена в этой пропорции. Такие игроки, как Цзяпэн, могут просто не понять смысла этих данных, и они будут шокированы. Но дела обстоят именно так. Для многих игроков игра League of Legends будет выступать как сложная игра. Поэтому он сделал настолько дотошное обучение. Это чересчур подробное обучение не отпугнет профи и позволит группе простых игроков быстрее втянуться в игру. Вообще для подобных игр был важен концепт легкого старта. Ядром игры League of Legends является продажа игрового процесса, а не продажа внутриигровых скинов. Эта игра была похожа на те одиночные шедевры, которые продавали свой сюжет. Однако ядром таких игр, как League of Legends и Overwatch, являлась продажа геймплея, и обе эти игры были реиграбельными играми. Каждый новый матч предоставлял других соперников, других героев и другой исход матча. Но для таких игр самым важным фактором является глубина рыбного пруда. Другими словами, количество прихода в игру нового мяса. И поскольку все удовольствия от этой игры исходят от победы, самое большое удовольствие игрок получает после того, как в конце концов после тяжелой и напряженной битвы его команда ломает нексус врага. Если во вражеской команде есть новички, то ваша команда получит фору. Но если каждый раз во вражеской команде будут одни профи, только небольшое количество игроков начнут упорно работать. Большинство игроков же предпочтут выйти из игры. В конце концов, это всего лишь игра. Кто захочет после работы тратить и так уже малое количество сил? И хоть для подавляющего большинства игроков фактор успеха определяется тем, сколько времени он упорно работал, но более важным фактором в становлении киберспортсменов является врожденный талант, реакция и скорость рук. Игрок, который не сможет играть в такую игру из-за своих природных особенностей, всегда будет находиться на дне. Если рыбный пруд будет слишком мелкий, то новичок каждый раз будет сталкиваться с старичками, которые раз за разом будут издеваться над ним. Сколько процентов из только что вошедших в игру остались бы в ней после нескольких подобных игр? Именно из-за этого Чэнь Мо сделал такое подробное обучение наряду с такой миловидной графикой. Глава 292. Магазин. Конечно, обязательно найдутся игроки, которые скажут: в киберспорт попасть может каждый, и что новичок просто должен много работать, и однажды он точно сможет превзойти великих богов и так далее. Эти утверждения отчасти были правы, но они не могли использоваться для массового призыва игроков к совершенствованию. Представьте, что у вас ничего не выходит, хотя вы и трудитесь изо всех сил, а ваш друг говорит вам: чувак, просто работай больше. Останетесь ли вы друзьями после этого? Игроки, которые достигли ранга претендент, это в первую очередь игроки. Игроки, которые не могли выбраться из ранга железа, тоже в первую очередь игроки. Каждый человек был ограничен теми или иными вещами, будь то время, деньги, здоровье, и не каждый человек мог проводить за играми 20 часов в сутки. Для геймдизайнера же эти два типа игроков были одинаково важны, потому что они являлись незаменимыми и важными частями всей игровой экосистемы. Снижение порога входа к критическому минимуму позволит большему количеству игроков остаться в игре на так называемое «еще один раз и выйду», а чем в игре было больше игроков, тем было лучше. Что же касается высококлассных игроков, пока игра будет более-менее популярна, появление профессиональных игроков будет чем-то естественным, но для этого было необходимо, чтобы игра медленно, но верно развивалась. Но все в основном было завязано на концепте рыбного пруда, исчезнут мальки, исчезнут и рыбы покрупнее. Истощение рыбного пруда вызовет серию цепных реакций, и вся конкурентная экология игры рухнет. В предыдущей жизни Chainmo игра Overwatch по большей части умерла именно из-за этой причины. База игроков этой игры была гораздо меньше, чем у игры League of Legends, а проблемы игровых консолей и проблема рейтинговой системы привела к тому, что в конечном итоге рыбный пруд полностью истощился. Конечно, феномен рыбного пруда также существовал и в Dota 2 и игре League of Legends, но у игры Dota 2 было очень много преданных поклонников, и их база игроков была более стабильной, в то время как у игры League of Legends рыбный пруд был достаточно глубок и в ближайшее время не мог быть истощен. Но что произойдет, если игроков будет недостаточно? Даже самая лучшая игра в итоге канет в небытие. После некоторого времени Вэньлинва и Чансю и наконец закончили проходить обучение. После завершения обучения на экране появился специальный интерфейс в виде системной подсказки, а также очень красивый сундук с сокровищами. Поздравляем вас с завершением обучения и в честь этого события мы дарим вам небольшой подарок от материка Валоран. Пожалуйста, нажмите, чтобы открыть подарок. Цзяпэн был немного удивлен. Мне дали награду за прохождение обучения? Цзяпэн щелкнул на сундук с сокровищами, вспыхнул золотой огонек и на экране появилось несколько наград. Скин. Рыцарь смерти, Гарин. Валюта. 4500 РП, 10000 ЗМ. И это был еще не конец. Цзяпэн просто нажал на кнопку «Подтвердить», чтобы принять эти награды, после чего перед ним появилась следующая надпись. «Так как вы игрок, который начал играть в первом сезоне League of Legends, мы подготовили для вас небольшой подарок. Примечание. Эту награду нельзя будет получить после окончания первого сезона». Цзяпэн кликнул по надписи мышкой. «Скин. Гигантский дракон, Вейн». Цзяпэн было немного обеспокоен. «Черт возьми». Почему дают так много хороших вещей? Хотя Цзяпэн не совсем ясно понимал, зачем нужны были эти скины, но он ясно мог распознать эпические скины. Более того, РП является валютой, которую можно было получить только путем доната. Цзяпэн поспешно вошел в коллекцию, чтобы проверить награды. В отличие от предыдущей версии игры League of Legends, Chainmo добавил модель героя в игровой магазин и в коллекцию игрока. Так игрок сразу сможет увидеть, как тот или иной скин будет смотреться на персонажа в игре. Сделать это было совсем несложно. Конечно, в игре League of Legends было несколько персонажей с пикантными фигурами, но Chainmo учел это и внес соответствующие правки. Скин на Гарина, который получал каждый при прохождении обучения, одевал Гарина в темную броню, и в его глазах временами вспыхивал холодный свет, а большой меч в его руке стал похож на ледяную скорбь. В прошлой жизни Chainmo этот скин не был таким суровым, потому что у компании не было прав на реализацию интеллектуальной собственности из игры Warcraft, Хефрозенхроне. Но в этом мире для Chainmo такой проблемы не существовало, потому что вся интеллектуальная собственность игры Warcraft, Хефрозенхроне находилась в его руках. Этот скин был очень похож на Артаса, из-за чего Цзяпэн выглядел взволнованным. На Вейн же скин был обычным красивым скином, который наряжал ее в новогодний наряд. Цзяпэн еще раз взглянул на свои очки РП, которые были эквивалентны 45 юаням, в то время как стоимость 10 тысяч золотых монет пока не могла быть им оценена. Он пролистал магазин и обнаружил, что эти РП могут быть потрачены на скин средней цены, а золотые монеты могут быть потрачены только на некоторые иконки. Цзяпэн пробормотал: «Ну, в любом случае, эти скины не влияют на боевую силу». Что касается системы вознаграждения, то Chainmo пересмотрел ее. В его предыдущем мире игроки могли зарабатывать золотые монеты просто играя каждый день, а за них они могли покупать героев и руны. Хотя у этой системы есть недостатки, но у нее также были и преимущества. Многие игроки наслаждались процессом сбора золотых монет. Эта система также была эквивалентна пошаговой системе открытию игрового контента, с помощью которой игроки могли медленно прокачивать свой аккаунт. На самом деле такая система использовалась в большинстве карточных игр. С помощью такой системы игра с легкостью удерживала игроков на долгое время. Как и РП, так и золотые монеты могут постепенно накапливаться на счете игрока. Игрок все также будет получать золотые монеты, просто играя, выигрывая и выполняя различные задания. Однако вот то, что можно было купить за эти золотые монеты, изменилось. Глава 293. Покупка скинов. Золотые монеты можно было использовать для покупки некоторых скинов, различных иконок и рамок. Конечно же, за золотые монеты нельзя было купить все скины, так как это плохо повлияло бы на экономическую систему игры. За золотые монеты можно было приобрести только небольшое количество скинов. Конкретный список доступных для покупки скинов менялся каждую неделю. После того, как игрок купит определенный скин, он мог потратить определенное количество РП плюс золотых монет на перекраску определенных частей скина. Кроме того, игроки также смогут открыть кейсы за золотые монеты. Но из кейса может выпасть как и бесполезная вещь, по типу рамки, так и довольно красивый скин. В целом и кейс, и прямая покупка того или иного скина вылилась бы примерно в одну и ту же цену, но шансы на удачное выбивание дорогого скина стремились к нулю. Награды, полученные Цзяпеном, делились на две части: для новичков и сезонные награды. Награда новичка – это награда, которую каждый игрок получил бы после прохождения обучения. Сезонная награда – это скины, которые раздавались всем игрокам раз в сезон. И в общем награды, которые игроки получат при первом заходе, будут примерно равны 200 юаням. Цзяпен сказал: «После обучения нам все равно придется сыграть несколько матчей против ботов. Давайте тогда соберем пати». «Хорошо», — сказала Чан Сюэ. «Я все еще не хочу сражаться с игроками, я боюсь». Цзяпен. Команда из трех человек вскоре начала загружаться в игру против ботов. В настоящее время в игру League of Legends можно было поиграть только в магазине видеоигр Чэньмо. Но в конце концов, так как на данный момент компьютеров было довольно много, причем все из них были заняты, большая часть игроков решила сгруппироваться и поиграть вместе против компьютера, так что проблем с нахождением дополнительных двух человек не должно было возникнуть. Войдя в интерфейс выбора героев, Цзяпен начал просматривать список героев. В интерфейсе выбора существовало несколько вкладок, а именно: все, верхняя линия, центральная линия, лес, нижняя линия, поддержка. С помощью этих вкладок можно было отсортировать героев по необходимым критериям. Текущая версия игры имела в общей сложности 25 героев. В каждой вкладке было по 5 героев, что было довольно мало. Цзяпен изначально хотел выбрать Гарина, но двое других игроков, которые попались с ним, пикнули Гарина и Вейн в считанные мгновения. В итоге Цзяпен выбрал мастера И, потому что этот герой напоминал ему мастера клинка из игры Warcraft, Пхе Фрозен Хроне, ну и он выглядел более мощным. Вэнь Линва и Чан Сюэ пикнули Энни и Лу соответственно. Первоначально Чан Сюэ хотела пикнуть Тима, но в итоге она решила пикнуть Лулу, так как она была героем поддержки. В обучении Чэньмо намеренно многое рассказал о разделении труда и роли каждой позиции. Конечно, это была не более чем рекомендация, ибо игроки могли пикнуть 5 мидовых героев и выиграть, но шансы на победу в таком случае, конечно же, будут чуть ниже, чем обычно. После выбора героя у игроков был небольшой свободный отрезок времени, так что Цзяпен начал просматривать доступную информацию на интерфейсе. В течение этого свободного времени игрок может менять скин своего героев, врожденный талант и навыки призывателя. Что касается врожденного таланта, то Чэньмо временно добавил древо врожденных талантов из третьего сезона. Врожденные таланты третьего сезона были очень простые, и любой новичок сразу же мог увидеть преимущества и недостатки того или иного таланта. Сейчас же Цзяпену был открыт только первый врожденный талант, а всего их было 6. С точки зрения навыков призывателя с самого начала игрок мог выбрать спринт, исцеление или наказание, на третьем уровне будет разблокирован барьер и замедление, на пятом уровне будет разблокирован телепорт и очищение, на седьмом уровне будет разблокирован огонь, а на девятом вспышка. Цзяпен взглянул на них и понял, что так как он пикнул героя в лес, будет лучше, если он выберет навык призывателя наказания. Кстати, он также купил скин для мастера И. Как и у других героев, У мастера Ли также было три скина. Самый лучший скин для него был редкости эпический и назывался он «Пилюлей блаженства». С этим скином мастер Ли превращался в китайского фехтовальщика, который был одет в традиционный китайский костюм и держал в руках длинный меч. Цзя Пэн не мог сдержать своего порыва и хотел нажать на кнопку «Купить», но в это время стартовал матч. Этот скин был оригинальным скином от Чэнь Мо, потому что в его предыдущей жизни для этого героя не было хороших, красивых скинов, из-за чего он решил с нуля создать скины получше. Поэтому Чэнь Мо просто создал новый скин, который был основан на образе китайского фехтовальщика. Цзя Пэн почти купил его, но, к сожалению, в это время матч начался, из-за чего он не успел приобрести данный скин. «Давай лучше сначала сыграем в эту игру, а потом подумаем о покупке скинов», — подумал Цзя Пэн. Глава 294. Матч. Загрузка игры. В команде Цзя Пэна играли следующие герои. Гарин, Мастер Ли, Энни, Вейн и Лулу. За команду ботов играли следующие герои. Мальфит, Твистед Фейт, Мастер Ли, Мисс Фортуна, Сорока. Герои ботов выбирались случайным образом и на каждую роль выбирался один герой. Однако Чэнь Мо не стал прорабатывать и для компьютера, который должен будет пойти в лес. Поэтому команда ботов почти всегда будет играть по стратегии 2-1-2, два героя на верхней линии, один в центральной и двое на нижней. Цзя Пэн посмотрел на загрузочный интерфейс и протер глаза. Это, в смысле, откуда у ботов скины? У двух ботов в противоположной команде были скины, а конкретнее у мастера Ии и Мальфита. Самое смешное, что у мастера Ии был тот самый скин, который хотел купить Цзя Пэн. Цзя Пэн с чувством сказал: «Черт возьми, этот скин очень красив, да и Мальфит тоже неплох, эх». Чан Сюи же сказала: «Против нас не играет Тима, так что я разочарована. Из пяти ботов только у двух всегда будет какой-нибудь красивый скин. Конечно же, выбор будет случайным, но по большей части алгоритмы были выстроены так, чтобы у каждого героя был показан самый красивый скин. Сделано же это было для стимуляции игроков, ибо никто не хотел видеть обычный скин на своем персонаже. Что касается того, почему Чэнь Мо не сделал так, чтобы все пять ботов имели скины в конце концов и бедные игроки будут играть в его игру, так что он должен был дать им возможность сохранить лицо. Как только его герой вместе с другими появился на фонтане, Цзя Пэн купил мачете охотника и зелье жизни. Так как Цзя Пэн уже прошел обучение, вопросов при покупке тех или иных вещей у него не возникло. Что касается системы оборудования в целом, то Цзя Пэн счел ее довольно удобной. Для каждого героя была своя собственная рекомендованная сборка, так что проблем с окончательной сборкой возникнуть даже у новичка не должно. Также те вещи, на которые в данный момент хватало денег, были подсвечены синим цветом, в то время как те вещи, на которые денег не хватало, были подсвечены серым цветом, из-за чего ориентироваться в данных вещах было проще простого. Кроме того, все вещи были организованы в определенном порядке, из-за чего нахождение какой-либо вещи не было трудным делом. В прошлой жизни Чэнь Мо многие из рекомендованных вещей не подходили большинству героев. Из-за этого игроки постоянно искали лучшие решения для оснащения. Поэтому Чэнь Мо внес некоторые изменения в рекомендуемое снаряжение. Вскоре миньоны с обеих сторон начали идти по всем трем линиям. По мнению Цзя Пэна, эти миньоны были довольно уродливы, но на самом деле форма этих миньонов была намеренно спроектирована такой непримечательной. Это было сделано для того, чтобы игрок меньше отвлекался на них и был сосредоточен на других вещах. В то же время Цзя Пэн был немного расслаблен. Эта игра отличалась от игры Warcraft, Pie Frozen Throne. Когда он играл в нее, Цзя Пэн чувствовал, что всегда был напряжен. Такое происходило не только из-за быстрого темпа развития событий, но и из-за стиля и атмосферы самой игры. В игре Warcraft, Pie Frozen Throne различные звуковые эффекты были очень хорошо проработаны, плюс понимание того, что каждая секунда важна, давила на игрока. Каждая мелочь напоминала игрокам о том, что расслабляться не стоило. Например, после каждой постройки, обучения солдат или модернизации будет выдано соответствующее уведомление. Даже при манипулировании героем или обычным юнитом каждый раз они выдавали какую-нибудь фразу. Можно сказать, что игрок получал все виды информации каждую секунду, а в сочетании с относительно темным реалистичным стилем игры Warcraft, Pie Frozen Throne и немного нервным фоновым музыкальным сопровождением, игроки, сами того не понимая, погружались в игру и были максимально сконцентрированы. И это было как и преимуществом, так и недостатком. Конечно же, игроки быстрее и полнее погружались в атмосферу игры, но также они очень быстро уставали от нее. Но в игре League of Legends все обстояло иначе. Фоновая музыка была мелодична и успокаивала. Даже когда вспыхивала жестокая битва, никакая боевая или подобная мелодия не начинала проигрываться. Если же игрок будет часто манипулировать движением героя, он будет выдавать реплику раз в несколько секунд, а не при каждом клике, как это было в игре Warcraft: The Frozen Throne. В сочетании с высокой яркостью и насыщенностью, а также мультяшной графикой, игрок на протяжении всего матча будет расслаблен. Перед началом игры Цзяпен успел посмотреть, что за навыки были у мастера и увидел, что все четыре навыка мастера были чистыми убийственными навыками, кроме одного, медитации, из-за чего ему не терпелось опробовать данного персонажа в действии. Глава 295. Матч. Мастер Ли взмахнул своим длинным мечом. Его движения были очень плавными, и ощущения атак также были очень хороши. Вскоре синий голем распался, из-за чего Цзяпен получит опыт и золото. За эту непродолжительную битву он потерял не так уж и много здоровья. Цзяпен удовлетворенно кивнул и продолжил истреблять нейтральных крипов. Так как Чэнь Мо отменил руническую систему и скорректировал некоторые значения, новичку фармить в лесу было не так уж и сложно, как раньше. В предыдущей жизни Чэнь Мо все было по-другому, так как там была эта руническая система. Даже Смурфу 13, который решил поиграть на относительно маленьком рейтинге, в лесу было тяжело качаться поначалу. Так как поначалу в лесу было слишком медленно качаться и нейтральные крипы били довольно больно, редко можно было увидеть игроков ниже 9 уровня, которые шли бы в лес. В итоге это очень пагубно сказывалось на популярности леса. Поэтому Чэнь Мо сознательно внес в это некоторые изменения, чтобы новички могли с легкостью стоять в лесу. В результате Цзяпен еще даже не закончил убивать трех волков, как на экране появилась надпись «Фисердблат», и приятный женский голос оповестил его об этом. Цзяпен замер, что случилось. Посмотрев наверх, он увидел, что его Гарина убили, а вражеские Мальфиты мастера и уже начали ломать башню. Цзяпен, пока он просто фармил в лесу, его Гарина убили. Но Цзяпен задался вопросом, прошло всего несколько минут со старта матча, как он мог умереть. Подумав об этом еще немного, Цзяпен продолжил фармить лес. В результате Гарин написал: «Мастер Ли, помоги мне, я не могу стоять против двух героев в одиночку». Цзяпен почувствовал себя немного беспомощным. «Если ты не можешь убить их, то просто стой под башней, я скоро приду, Гарин». О, Гарин действительно послушал его и в основном стоял под башней. Цзяпен взглянул на мастера Ли из противоположной команды, такой красивый. Мало того, что его моделька изменилась, но даже его анимации были полностью переработаны. Атаки этого мастера Ли были похожи на атаки элегантного фехтовальщика из Уся. Каждый раз, когда он взмахивал мечом, вспыхивало холодное свечение, на которое было приятно смотреть. Снова взглянув на свой скин, он почувствовал себя ужасно. Цзяпен беспомощно вздохнул и продолжил чистить лес. Когда он почти добил последнего крипа, приятный женский голос сказал: «Наш герой был убит. На этот раз умерла Вейн с нижней линии». Цзяпен нахмурился. Чан Сюэ объяснила: «Этот парень был слишком импульсивен, он просто бросился на двух». Цзяпен немного беспомощно покачал головой. Сначала он хотел написать что-то плохое, но потом передумал и отправил: «Я скоро к вам приду». У Лины и Сороки было неполное ХП, но после убийства Вейн они все также пушили линию. Чан Сюэ аккуратно играла позади башни. Цзяпен, казалось, увидел хорошую возможность, а затем сказал Чан Сюэ: «Задержи их, я скоро буду у вас». Вскоре Цзяпен прибыл на нижнюю линию и сразу же бросился на мисс Фортуну, так как у нее было меньше всего ХП. Чан Сюэ была немного взволнована. «Цзяпен, будь осторожен, там же два героя». Цзяпен сказал: «Все в порядке, не отставай от меня». Чан Сюэ поспешно накинула на Цзяпена щит, а затем прожала все свои кнопки в мисс Фортуну. В считанное мгновение Цзяпен убил мисс Фортуну. После убийства у него было практически полное здоровье, так что он сразу же помчался к Сороке. Один удар, два, три. Скорость атаки мастера Ли была очень высокой, и, наконец, после еще одного удара он также убил Сороку. Двойное убийство. Оповещение о двойном убийстве не заставило себя долго ждать, и в центре каждого экрана на секунду появился специальный значок двойного убийства, а также аватар мастера Ли. Чан Сюэ удивленно сказала: «А во, Цзяпен, ты удивительный». Цзяпен усмехнулся: «Хе-хе, ничего, ничего, это все-таки боты». Цзяпен был очень счастлив. Обратная связь, предоставленная системой, была довольно хороша, из-за чего он почувствовал подъем настроения. В кастомке «Битва богов» не было такой приятной обратной связи. Убийство героев там никак не обозначалось. Но в игре League of Legends эта обратная связь была очень хороша. После каждого убийства система оповестит всех об этом и отобразит иконку убийцы и убитого. Если будут достигнуты особые условия, например двойное убийство, тройное убийство и так далее, будут проиграны специальные голосовые подсказки и выведены специальные значки. Хотя он и убил бота, а не настоящего игрока, Цзяпен все еще чувствовал себя очень довольным и вернулся на фонтан ради покупки некоторых вещей с помощью портала. Купив снаряжение, Цзяпен снова пошел в лес, очистил еще несколько пачек нейтральных монстров и пошел на верхнюю линию. К счастью, Гарин все время после того, как его убили, находился под вышкой, так что он после того раза еще ни разу не умер. Цзяпен поставил иконку «Атакуем» с помощью клавиши Alt на верхнюю линию. Услышав резкий динь, Цзяпен был уверен в том, что этот Гарин, должно быть, увидел и услышал это, если, конечно, только он не отошел от своего компьютера. Смурф – высокоранговый игрок, создавший аккаунт 1 левела, и играет на нем с игроками не своего уровня. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 296. Матч. Но вместо того, чтобы дождаться Цзяпена, Гарин взял и бросился на врагов. Черт возьми, Цзяпен был ошеломлен, потому что он только подходил к верхней линии, в то время как Гарин уже бросился на них. Очевидно, что когда он увидел сигнал, он решил сразу же броситься в атаку. У Цзяпена не было времени на написание сообщения, и к тому времени, как он подошел на топ, Гарина уже убили. К счастью, у двух вражеских героев все скиллы ушли в КД и их ХП было неполным. Силуэт мастера И преобразовался в поток света и вскоре Малфит умер, после чего все навыки мастера И сразу же откатились и он убил вражеского мастера И под башней. Сразу же после этого приятный женский голос сказал: «Серия убийств, Гарин. Мастер И, почему ты не помог мне?» «Цзяпен». Цзяпен почувствовал, что это будет невозможно объяснить, но так как он смог убить двоих вражеских героев, все прошло более или менее хорошо. Чиньмо также некоторое время думал над оповещениями. Некоторые из фраз на китайском звучали не очень хорошо, из-за чего он решил оставить фразу «First Blood» и «Pentakill» на английском. Однако, так как в предыдущей жизни Чиньмо эта игра была импортирована из-за рубежа, из-за чего китайские игроки были готовы слышать разные английские фразы, сейчас же в этом мире все обстояло иначе. В этом мире эта игра с самого начала родилась в Китае, и никто из китайских игроков еще не играл в достойные моба-игры. Если в игре будет слишком много английских фраз, некоторые люди могут почувствовать себя не очень хорошо. Подумав об этом, Чиньмо решил оставить только фразы First Blood, Double Kill, Triple Kill, Quadra Kill и Pentakill на английском. Все остальные фразы же были озвучены и заменены китайскими аналогами. Но так как Чиньмо понимал, что некоторые люди будут отдавать предпочтение английским фразам, в настройках игры можно было изменить многие моменты, в том числе и озвучку. Вэнь Линвэй никак не могла убить Twisted Fate, в то время как и она не могла убить ее. Они просто пытались прогнать друг друга с линии, пока не пришел Цзяпен и не помог ей убить ее. Кроме того, поскольку Цзяпен с каждой минутой убивал все больше и больше ботов, у него с каждой минутой появлялась какая-нибудь новая вещь, в то время как боты особо не продвигались в этом плане. Мастер И не только быстро убивал героев, но и быстро разрушал башни. Остальные четыре игрока просто начали следовать за ним и быстро уничтожили вражеский Нексус. Окончательный счет Мастера И. 13-04, подавляющее число убийств были сделаны им. Чан Сюи сказала: «Аво, Цзяпен, ты такой удивительный». Цзяпен с легким сожалением почесал затылок. «Это все удача, удача». Вэнь Линвэй сказала: «Ты, собака с человеческой головой». Цзяпен дважды кашлянул. «Мне не нравится это слышать. Человеческая голова у собаки. Как может человеческая голова быть у собаки?» В конце битвы Цзяпен посмотрел на свои данные. В игре Warcraft Heavenrising Chronicles был специальный интерфейс, с помощью которого игрок после окончания матча мог посмотреть важные статистические данные и графики. Но в игре League of Legends отображение различных данных было более обильным. Существовало целые три специальные кнопки, с помощью которых можно было просмотреть ту или иную информацию. Табло, график и обзор. В разделе табло игрок мог просмотреть снаряжение всех героев, их появление, навыки призывателя, как прокачивались навыки и так далее. В разделе «График» игрок мог просмотреть различные подробные данные о героях, включая урон, количество исцеления, количество полученного урона, количество добитых миньонов. Более того, все данные можно было отобразить в виде графика, с помощью которого можно было сразу увидеть полезность героя в тот или иной период времени. В разделе «Обзор» игрок мог просмотреть экономическую кривую обеих команд, а также область распределения убийств героев на карте. После окончания боя игрок сразу сможет увидеть, хорошо ли он отыграл или же нет. В основном ему нужно будет просто просмотреть данные, чтобы все понять. И с помощью предоставленных данных игрок сразу смог бы увидеть, с какого момента все пошло не так. В некоторых играх такая статистика намеренно не детализировалась, чтобы игрок не подумал о себе плохо. Но, в конце концов, это окажет негативный эффект на игрока. Игрок, который пытается стать лучше и трудится для этого каждый день, в итоге не сможет увидеть эти важные данные, он не сможет понять, где он отыграл плохо, он не будет знать, как стать лучше и над чем поработать, из-за чего ему придется либо потратить кучу времени и сил на ручной поиск ошибок, либо же ему придется обратиться к кому-нибудь извне за помощью. Но скорее всего он просто почувствует, что это не он плохой, а все вокруг него убогие, из-за чего в итоге начнет кидаться оскорблениями направо и налево, что в конечном итоге негативно отразится на игровом сообществе в долгосрочной перспективе. Конечно, некоторые игроки при просмотре этих данных могли почувствовать себя плохо, но в конечном итоге такие игроки либо признавали свои ошибки и пытались стать лучше, либо же просто выходили из игры и больше в нее никогда не возвращались, чего обычно никогда не происходило. Глава 297. Первая обратная связь. Цзяпен был счастлив, хотя ему казалось, что эта игра не стояла на ровне с игрой Warcraft: The Frozen Throne, но играть в нее было довольно-таки приятно, и этого было достаточно. В нее довольно легко играть. Убивать вражеских героев было очень приятно. Также можно было похвастаться перед друзьями. Разве это не прекрасно? Вэнь Линвэй взглянула на него. Ладно, не будь опьянен своим собственным счетом. Поторопись и давай сыграем еще раз. Я просто разогревалась. Хорошо, сказал Цзяпен и пригласил всех в пати и опять запустил поиск игры против ботов. Хотя Чан Сюэ все еще испытывала некоторую робость и чувствовала, что не сможет хорошо отыграть, но когда она увидела Цзяпена и его уровень игры, она поняла, что это не имеет значения. Все равно она победит, а ощущения от победы были довольно приятными. Что же касается Цзяпена, то ему не терпелось еще раз ощутить то самое чувство, когда он сделал трипл килл. На этот раз все решили выбрать других героев. Фобия выбора Цзяпена снова проявилась, и он повернулся к Чэнь Мо. Управляющий, какой герой очень силен. Чэнь Мо равнодушно сказал. Все. Цзяпен не поверил ему. Управляющий, не лги мне, как это все могут быть сильны. Должен же существовать какой-то герой, который будет сильнее остальных. Чэнь Мо закатил глаза. У меня возникло такое чувство, что ты сомневаешься в моих способностях в численном балансе. Все герои действительно сильны, просто у каждого есть своя роль в игре. Ладно, Цзяпен немного подумал и спросил, а есть ли герои, которые похожи на мастера Йи? Чэнь Мо задумался. Поскольку это была первая версия игры, существовало не так уж много героев-убийц, которые действительно были похожи на мастера Йи. Ты можешь попробовать Триндамира или Шако, сказал Чэнь Мо. Цзяпен посмотрел наверх. Кто-то пикнул Тима, из-за чего он мог пойти только в лес. «Тогда я пойду в лес», — сказал Цзяпен, выбирая дьявольского шута Шако. С точки зрения внешности героя, он выглядел очень круто, и он был очень сильно похож на некоторых извращенных убийц из американских фильмов. Цзяпен посмотрел на навыки этого шута и спросил, «Управляющий, как ты играешь на этом герое?» С точки зрения навыков, шут также являлся героем-убийцей. Кнопка Q — навык перемещения и скрытности, кнопка W — навык, с помощью которого шут кладет коробку в указанное место, кнопка E — замедляющее умение, а кнопка R отвечала за ультимативный навык, который призывал копию шута. Но просто глядя на описание навыков, Цзяпен все еще не мог придумать комбо. Чэнь Мо сказал, ящик можно закинуть в заросли или в туман войны, с помощью клавиши Q пройдешь сквозь препятствия, а с помощью клавиши Е замедлишь врага. Ульт можно использовать для обмана противника или для суицидальной атаки. Цзяпен сказал, «Мдамс, управляющий, твое видение довольно уникально. Такой герой, как демонический шут Шако, должен считаться трудным героем, но все его механики могут быть поняты всего с помощью нескольких слов. Особенно после того, как Цзяпен сыграл на мастере Е и в основном понял, как нужно играть за героя-убийцу, так что он смог понять особенности этого героя. В течение второго матча союзный Тима несколько раз нафидел на верхней линии, однако, к счастью, Цзяпен сумел несколько раз добить вражеских героев на топе, так как они не уходили с него, хоть у них и было мало здоровья. Ху, это было близко. Будет обидно, если я проиграю. Оказывается, что самая большая угроза в этой игре исходит от товарищей по команде. Цзяпен вытер холодный пот со лба и сплюнул. Чэнь Мо не смог удержаться и засмеялся, так как это было правдой. Ведь бояться нужно не противников уровня бога, а товарищей уровня свиньи. Чэнь Мо похлопал Цзяпен по плечу и сказал: «Ребята, играйте, а я пойду и посмотрю, что там с другими игроками». Около 80% игроков играли в игру League of Legends. В основном так произошло из-за того, что существовало небольшое количество игроков, которым не нравился такой тип игр, или они не были хороши в таком типе игры. Причина была не важна, так как они после некоторого времени решили выйти из игры. Чэнь Мо не удивился такому, потому что такое должно было произойти. В конце концов, некоторые люди не любили воевать друг против друга. Большинство игроков по-прежнему играли против ботов. Истинная прелесть игры League of Legends еще не до конца раскрылась. Этот яркий, мультяшный стиль и простое управление затрудняет понимание того, насколько популярной и доминирующей станет эта компьютерная игра через некоторое время. Время от времени игроки задавали Чэнь Мо разные вопросы. «Управляющий, как вы играете за этого героя, вы можете помочь мне?» «Управляющий, когда уже я смогу поиграть против людей? Против ботов играть слишком скучно». «Управляющий, я такая потрясающая. Смотри». «Управляющий, а как играть за Тима?» Чэнь Мо всегда старался отвечать на вопросы. Пока что многие думали, что это была довольно веселая игра. Те, кто никогда не играл в игру Warcraft, Pre-Frozen Throne, а точнее в кастомке, думали, что эта игра немного сложна и монотонна, в то время как игроки, которые поиграли в игру Warcraft, Pre-Frozen Throne, думали, что эта игра довольно простая, ведь закоренелые игроки Warcraft, Pre-Frozen Throne уже заимели привычку управлять сразу несколькими отрядами, но в этой игре не нужно было этого делать, из-за чего они ощущали себя немного неуютно. Кроме того, мультяшный стиль героев также заставил многих старых игроков почувствовать, что эта игра была не так серьезна, из-за чего они не могли погрузиться в нее с головой. Такое чувство у них возникло из-за того, что в игре Warcraft, Pre-Frozen Throne и игре Diablo все было выполнено на высшем уровне. Но в этой игре было смешано множество различных стилей, из-за чего погрузиться в нее было довольно сложно. Плюс в игре есть милые герои, такие как Тима, Энни и Лулу, из-за чего многие взрослые игроки не думали о них хорошо. Многие элементы этой игры казались нереальными. Моделька миньонов была слишком проста, от них практически не исходит звуков, они словно муравьи, которые шли на войну без робости. Для хардкорных игроков новая игра Чэнь Мо была не так хороша, как игра Warcraft, Pre-Frozen Throne или игра Diablo. Конечно, они не стали говорить этого ему, а только спросили, могут ли они сделать поле боя более реалистичным. Чэнь Мо же рассмеялся и ничего не сказал. Глава 298. Первые новости. В то время как Чэнь Мо собирал отзывы игроков и их реакцию на игру League of Legends, его сотрудники в то же время не бездействовали. Чжао Юньтин была занята закупкой серверов и поиском подходящей компании, которая сможет быстро отвечать на вопросы игроков, а другие сотрудники его компании работали либо над допиливанием игры, либо же над продумыванием рекламной стратегии. Игра League of Legends отличалась от других игр, которые были выпущены ими ранее. Приток игроков также, скорее всего, будет очень большим, поэтому подготовка к запуску шла полным ходом. И хоть до этого момента Чэнь Мо уже выпустил крупные онлайн-игры, Анмё и игру ЯММТ, эти игры, по факту, не были большими и не требовали хороших серверов наряду с хорошей поддержкой. Но так как серверная сторона этого мира была уже далеко впереди, проблем с поиском хорошей хостинговой компании возникнуть было не должно, в то время как поиск подходящей компании по оказанию быстрой и качественной поддержки был действительно немного трудной задачей. Однако Чэнь Мо не осмеливался относиться к этим двум вопросам небрежно и сказал Чжао Юньтин о том, что экономить на этих двух вещах не стоило, из-за чего выделил ей бюджет в 20 миллионов юаней для поиска подходящих компаний. Главное его требование было таково, чтобы задержка в игре League of Legends была ниже 10 мс, и на каждый вопрос игрок мог получить профессиональный, а главное быстрый ответ. Прогресс с развития игры League of Legends можно было обозначить только как очень быстрый. И хотя все пока что шло очень хорошо, Чэнь Мо ясно понимал, что ему нужно выпустить игру на рынок как можно быстрее, ибо промедление хотя бы в неделю даст его противнику слишком сильное преимущество. Если он выпустит свою игру на рынок раньше них хотя бы на неделю, он уже сможет поглотить большую часть рынка, и это правило работало в обе стороны. Разная информация об игре League of Legends начала быстро распространяться в интернете. Многие люди записывали полноценные ролики, в которых знакомили других игроков с содержанием этой игры. Как только многие подробности стали появляться в сети, все сообщества игроков встало на уши. Подавляющее большинство игроков, услышав эту новость, были ошеломлены. Ранее Чэнь Мо всегда принимал быстрые и серьезные меры к таким утечкам. Но сейчас никаких санкций к этим утечкам введено не было, и подавляющее большинство людей не ожидали, что Чэнь Мо разработает такую игру. Многие игроки обсуждали эти новости на разных форумах. Вышла новая игра от Чэнь Мо, разве это слишком быстро? Неужели это опять маленькие игры? Пока что трудно сказать, но, судя по отзывам игроков, которые поиграли в нее в магазине видеоигр, Чэнь Мо, кажется, придает большое значение этой игре. Она ведь похожа на ту кастомку. Шутишь? Карта, герои и даже стиль полностью отличаются от битвы богов. Я имею в виду, что в этой игре игроки тоже играют 5 на 5. Чэнь Мо первый выпустил подобную кастомку еще при выпуске игры Warcraft. Хе Фрозенхроне, если ты хочешь еще что-то сказать о воровстве, то лучше выйди и никогда больше не пиши сюда. Разве не многие игроки призывали Чэнь Мо и автора кастомки битвы богов сотрудничать? Так в чем же проблема? Скорее всего, игра League of Legends начала разрабатываться еще до появления кастомки битвы богов. Поддерживаю, я тоже так думаю. Да и в конце концов, автор кастомки битвы богов, иностранец, но что это за чертовщина такая? А как же мой Эртас, Сильвана? Он забыл об Азероте? Мне тоже жаль, видимо только мой внук сможет сыграть в игру, которая будет посвящена Азероту. Хочу Артаса. Судя по утекшим видео, эта игра довольно проста, особенно в плане микроконтроля, да и навыков немного и все они закреплены за клавишами Q, W, E, R, D, F. Слишком просто, как по мне. Ты когда-нибудь играл в ту кастомку? На самом деле, кастомка битвы богов еще хуже. Количество героев довольно много для первой версии, но есть много героев, которые немного странные, например Тима, это кролик или енот, да из-за такого милого героя кто-нибудь захочет играть? Неужели вы так хорошо думаете об этой игре? Я посмотрел видео и думаю, что она просто неплохая. Механики простые и легкие, ощущения от убийств довольно неплохие, это да, но максимум эта игра тянет на восьмерочку из десяти. Я даже думаю, что это падение в качестве. Он выпустил такую игру после того, как выпустил Warcraft, Хе Фрозенхроне и Диабло. Это же даже не смешно. Игроки на форумах схлестнулись друг с другом. Поскольку большая часть хардкорных фанатов Чэнь Мо являлись выходцами из двух игр, Warcraft, Хе Фрозенхроне и Диабло, они уже привыкли к реалистичному, темному художественному стилю, и в обеих этих играх нужно было действительно всегда быть напряженным. Так что многие из фанатов Чэнь Мо были недовольны, когда увидели этот милый и мультяшный стиль игры League of Legends. По их мнению, это было не изменением стиля, а простым шагом назад. Конечно, было также много игроков, которые поддерживали выход игры League of Legends и просто молча ждали полноценного релиза. По их мнению, такой милый стиль игры League of Legends должен был быть попыткой Чэнь Мо в исследовании и привлечении новой аудитории. Независимо от того, будет ли успешная игра League of Legends, такие игроки молча поддерживали Чэнь Мо. Но некоторые игроки задавались одним простым вопросом. Раз уж Чэнь Мо не объявлял никаких новостей о сотрудничестве с автором кастомки битвы богов, а его новая игра League of Legends решила основать новую вселенную, разве это не означает, что автор кастомки смог получить авторские права на использование героев, которые были в игре Warcraft? Хе Фрозенхроне, глава 299, шпион. Но что, если они в итоге не смогли прийти к соглашению? Тогда все модельки должны будут переработаны, и даже имена и титулы всех героев должны быть пересмотрены, вместе с их историей, значимыми достижениями. Хотя такого рода изменения не будут хлопотными для такой крупной компании, как я, но для тех игроков, которые играли в кастомку «Битва богов», эти изменения будут критичными. Некоторые люди предполагали, что Ramon Life и компания «Я» хотят сделать эту игру свободной от мира Азерота. Некоторые люди просто не обратили внимания на это событие. Некоторые люди сожалели. Однако цель первого показа игры League of Legends Chain Mo была достигнута. Хотя об этой игре и не говорили на каждом шагу, она успешно привлекла внимание большого числа игроков, при том, что он даже не дал команду на выпуск рекламы. Штаб-квартира компании «Императорская династия». Лин Часю просматривал видео с геймплеем игры League of Legends, и он сейчас многое не мог понять. Еще до того, как компания «Императорская династия» получила подтверждение от компании «Я», он уже знал, что Чейн Мо отклонил предложение компании «Я» о приобретении прав на персонажей, которые были задействованы в кастомке «Битва богов». На самом деле, этот результат вполне соответствовал ожиданиям Лин Часю, потому что он очень ясно понимал, что Чейн Мо дорожил вселенной Азерота и знал, что Чейн Мо был не тем человеком, который жаждал заработать деньги, при этом скинув себе камень на ногу. Однако, увидев игру League of Legends, Лин Часю был озадачен. После того, как он просмотрел видео с геймплеем игры League of Legends и просмотрел обсуждение игроков, сомнения Лин Часю только усилились. Почему Чейн Мо создал такую игру? Многие игроки, которые поиграли в эту игру лично, говорили, что Чейн Мо придает этой игре огромное значение и даже лично опрашивал мнение игроков о своей новой игре. Однако, по мнению Лин Часю, такого рода конфронтационная игра была не более, чем игрой в рулетку, где шансы на победу были слишком малы. С нынешней мощной командой и количеством денег Чейн Мо мог создать очень крупную и дорогую игру. Это было эквивалентно рисковой ставке. Такой тип игры является относительно новым, из-за чего ставка на такую игру при нынешних условиях была слишком рисковым ходом.